Глава 37. Под крышкой томился омлет со шпинатом. Вкусно, полезно, исключительно по рецепту Клима. В чайнике заварился травяной чай. Я насвистывала под нос песенку и переворачивала лопаткой кабачковые оладьи. Это уже отсебятина. Просто захотелось. Клим мирно дрых в спальне. Когда первые солнечные лучи скользнули по лицам, я проснулась и задернула шторы, чтобы не разбудить мужчину из моих сновидений. Он так смешно спал, обняв подушку и укутавшись в одеяло, словно в кокон. А сама отправилась готовить. Теперь с осознанием новой роли пришло понимание, что о нас нужно заботиться. Мы почти семья. Потом я долго читала первые признаки беременности и корила себя, что не распознала их сразу же. Привыкла к обжорству, вот и не усмотрела в нем чего-то необычного. Не обратила внимания на тошноту и восприимчивость к запахам. Вот дурында. Как много придется поменять и переиначить ради того комочка счастья, что затаилось под ребрами. «Доброе утро!» — в дверях появился взъерошенный с просонья Клим. «Готовишь?» «Исключительно вкусно и полезно», — отрапортовала я. «А тебе сейчас можно это полезное?» — смутился Щеглов, наливая в чашку чай. «В плане, я же совсем не разбираюсь в беременностях. Может быть, вам, наоборот, нужно поедать чизбургеры?» Я расхохоталась, представив, как сижу, обложенная фастфудом, а бедный Клим сидит от количества калорий, которые я уминаю за раз. «Ня, сейчас как никогда пора перейти на правильное питание. Пусть я не буду подтянутой девицей с рекламного проспекта, но и заплыть жиром к 9-му месяцу не планирую». Клим как-то невесело усмехнулся. «Ну да, рекламную концепцию придется отменить». Сердце пропустило удар. Черт, все-таки не все так гладко, как казалось. Щеглов вложил кучу денег в нашу совместную идею, а я конкретно его подвела, считая, спустила сотни тысяч рублей в унитаз. «Извини, ты огорчен?» «Не говори глупостей». Он шутливо щелкнул меня по носу ногтем. «Просто мне нравилась наша затея. Это бы и твой канал развило, и добавило бы желающих стать моими клиентами. Теперь же придется все сворачивать. Не буду же я изнурять тебя тренировками в таком положении». Я загрустила. «Да, как-то безрадостно складывается. Лавбоди, конечно, не разорится, но все придется свернуть. Все на смарку. Смена дизайна сайта, баннеры, щиты, оформление группы. Ну, а мой блог точно потонет, ибо люди подписались ради тренировок и спортивных советов. Ну и где? Скажут они. Кому интересно следить за бытом среднестатистической девушки в интересном положении? Хм. Подожди, воскликнула я, подскочив от нетерпения на месте. Так можно же показывать будни беременной. В смысле? Клим, непонимающе, изогнул бровь. Ну а что? «Беременные не должны правильно питаться?» «Должны. Они тоже не хотят целыми днями лежать на диване и толстеть. Многие ходят на йогу или в бассейн. Другие тренируются просто без фанатизма. Ну и кто не мечтает прийти в форму после родов?» Меня аж потряхивало от восторга. «Только подумай, мы подтянем к проекту абсолютно новую аудиторию. Я на своем опыте покажу, как из обычной женщины можно превратиться в спортивную мать». «У нас нет секции для беременных», – задумался Клим, – «и консультантов соответствующих нет». «Самое время открыть секцию и набрать людей», – засмеялась я. Щеглов, не говоря ни слова, вышел. Я даже опешила. Это ему так не понравилась моя задумка, что он решил попросту свалить? Но, как оказалось, он уже звонил кому-то из друзей для уточнения контактов качественного инструктора для беременных. В следующий час Клим пребывал где-то в своей вселенной. Договаривался, обсуждал, планировал, даже не позавтракал. Но я и не лезла со своими оладьями. Мне жутко нравилось то, что могло у нас получиться. Я искала похожие блоги и понимала, что наш будет самым оригинальным. Папа-тренер никогда не причинит своему ребенку вред, а потому тренировки будут максимально правильными, милыми и наполненными любовью. Как думаете, у нас получится? Эпилог. Как делает предложение нормальный мужчина? Где-нибудь в ресторане или среди лепестков роз, на крыше высотки или на колесе обозрения в парке. Как делает предложение повернутый на здоровом образе жизни фитнес-тренер. Короче говоря, я мирно ела салат, никого не трогала, жевала себе спокойно. Салат этот состоял из черри, базилика, креветок, каперсов, какого-то крутого соуса и обручального кольца. Почему Клим не подумал, что я могу его тупо проглотить? Загадка. Очень повезло, что оно засияло перед тем, как вилка отправилась в рот. Иначе вместо приятного воспоминания меня бы ждал нервный вечер в городской больнице. Я долго рассматривала кольцо и обдумывала. Уже можно визжать от счастья или достаточно просто порадоваться вероятности скорого замужества? Да и где виновник торжества? Ужин, без сомнения, получился особенным. Щеглов превзошел самого себя. И в кулинарном, и в романтическом смысле. Еда – пальчики оближешь. Обстановка – сказка. В какой-то момент Клим ушел за напитками, а я наложила в тарелку еще немного салата. И вот чем это закончилось. Обмытое под струей воды кольцо оказалось очень даже ничего. Фантастически тонким, но с таким гигантским камнем, что его даже носить как-то неприлично. Великолепное. Настоящее произведение искусства, сверкающее при свете лампы. И все-таки, где же Клим? Не испугался же он отказа настолько, что свалил из дома. Щеглов обнаружился в спальне, ползающий на карачках и высматривающий что-то под кроватью. «Чем занимаешься?» — осторожно уточнила я у него. Клим поднял на меня взгляд, не меняя позы. Затем смутился и рывком поднялся на ноги. Отутюженная рубашка измялась и вылезла из-под брюк. Да и клочья пыли на коленях не красили образ моего возлюбленного. «Надо бы пропылесосить», — стыдливо подумалось мне. «Да так, искал кое-что». «Кольцо?» — безошибочно предположила я. «Ты его видела? А ты его потерял?» Клим дернул плечом и смутился еще сильнее, видимо, понимая, что сюрприза не получилось. По всей видимости, он не планировал прятать его в салат. Скорее всего, кольцо попросту выпало и добавило блюду новый пикантный вкус. «Ого! Где-то выронил!» Думал положить в бокал шампанским, а его нигде нет. «С шампанским?» — переспросила на всякий случай. Не забыл же он об интересном положении, которое с каждым днем становилось все интереснее. Например, недавно мне до одури захотелось оливок. Настолько до одури, что я вскочила с кровати в 3 часа ночи и начала собираться. Щеглов еле уложил меня обратно. Между прочим, оливки в ту ночь я все-таки получила. 5 банок. На любой вкус. Так объелась, что до сих пор не могу на них смотреть. Ну да, безалкогольным. А-а-а, картинка стала проясняться. «Считай, что оно нашлось», — прыснула я, протягивая искомый предмет на вытянутой ладони. Клим замолчал, я тоже не стала продолжать. Призадумалась. Ситуация складывалась не по плану. Все бы ничего, но тут Щеглов начал медленно опускаться обратно на пол. Так медленно, что со стороны казалось, будто его схватил остеохондроз. Наконец он опустился на одно колено и очень нерешительно спросил. «Варвара Андреевна, вы станете моей женой?» Конечно, можно было изобразить из себя вредную девицу и повыпендриваться. Но обойдемся без дурацких шуток. Положение не то. В прямом смысле слова. «Мы станем», — ответила с улыбкой. Ну, а потом ужин как-то незаметно переместился на постель и закончился волной удовольствия. Из института я увольняться не стала. Посижу в декрете, а там посмотрим, что за это время произойдет с блогом. Могу сказать, что идею с тренировками для беременных восприняли на ура. Разумеется, кто-то отписался, зато пришли новые девочки, самые разные. Одни уже носили под сердцем ребеночка, другие только мечтали стать матерями, третьим было просто интересно посмотреть. Уйти с работы никогда не поздно, а так я хотя бы могу периодически заходить на рабочее место и глумиться над трехглавым змеем, который зашел ядом, узнав о моей беременности. Змей заметно огорчился, когда оказалось, что и мужчина у меня имеется, и дело движется, и студенты в восторге от новой задумки их взбаломошной преподавательницы. Впрочем, к черту работу. Я вовсю мечтала о том дне, когда наш малыш появится на свет, и представляла, как буду снимать видео, где занимаюсь с малышом спортом. Ведь материнство – это не повод ставить на себе крест. Кстати, во время очередного УЗИ нам сообщили полребенка. «Мальчик», – без сомнений сказала врач. «Вы уверены?» – поинтересовалась я, разглядывая на мониторе маленького человечка. «В этом даже я уверен», – ухмыльнулся Клим и показал пальцем на то, что делает мальчика мальчиком. «Ой!» Я покраснела до кончиков волос. Все-таки современное качество исследований поразительное. Как детально все можно разглядеть. Теперь в половой принадлежности малыша не сомневался никто. Мальчик. Сын. Невероятно. Представляю, как он подрастет, возмужает, и они с отцом начнут осваивать тренажеры. Ну, за компанию и я подключусь, ведь никогда не поздно стать подтянутой и стройной. Главное — верить и не сдаваться. Ведь нет ничего нереального, если у тебя заключен договор на персональные тренировки с таким тренером, как Клим Щеглов. Читала Лота Арт.